которое звучит точно так же, как какая-нибудь вещь, употребляемая в обиходе. «Она всегда дает трудные приказы», — засмеялись сидевшие за столом. «Но игру затеяла интересную». Затем все стали торопить Бао Юя с выполнением приказа. «Кто же может сразу выполнить столь трудный приказ?» — улыбнулся смущенный Бао Юй. «Тут надо подумать. Лучше пей, а я вместо тебя скажу все, что требуется», — предложила Дай Юй. Бао Юй охотно исполнил ее просьбу. И Дай Юй произнесла: «Потухающая заря летит вместе с одинокой уткой. Ветер сердитый над бурной рекой, гусь перелетный рыдает». Здесь и дальше стихи в переводе Меньшикова под редакцией Адалис. «Гусь со сломанной ногой» — условное название кости, 1-3 в китайском домино. «От его крика печалится моя душа» — имеется в виду мотив, на который поются многие народные песни. «Гусь — вестник приезда гостя» — изречение из старинного китайского календаря. Все рассмеялись и одобрительно закричали: «В этом наборе фраз кроется какой-то смысл». Потом Дай Юй повертела в руках орех и произнесла: «Орехи Джень совсем не то, что Джень для стирки камень. Так почему же во всех дворах по ним стучат вальками?» Таким образом, весь приказ был выполнен. Юань Ян, Си Жэнь и другие выполнили свое задание не так оригинально. В каждой произнесенной ими фразе имелось слово «долголетие». И все оказалось столь избитым, что не вызвало ни у кого одобрительных замечаний. Между тем игра продолжалась. Пары обменялись. Теперь Сян Юнь играла с Бао Цинь, а Ливань выступала против Сю Янь. Ливань загадала своей противнице слова «тыква-горлянка», на что Сю Янь ответила словом «зеленая». Обе сразу догадались, что имеется в виду, и выпили по глотку вина. Сян Юнь играла с Бао Цинь в отгадывание количества выставленных пальцев. И, проиграв, попросила свою соперницу сказать, что она должна выполнить перед тем, как пить вино, и что после. Бао Цинь со смехом изрекла: «Прошу вас влезть в кувшин. Ты же сама придумала этот приказ». «Вот здорово!» — закричали все. Как, кстати, она вспомнила это выражение. «Прошу вас влезть в кувшин». Во времена танской императрицы У Хоу сановники Джоу Син и Цю Шэньзи составили против нее заговор. Императрица приказала своему сановнику Лай Цзюньченю произвести расследование. Лай Цзюньчэнь пригласил Джоу Сина на обед и спросил его: «Что делать с преступником, который не желает сознаваться в своей вине?» «Обложите большой кувшин раскаленными углями, посадите в него преступника, и он сознается во всем», — ответил Джоу Син. Лай Цзюньчэнь так и сделал и сказал Джоу Сину: «Вас обвиняют в тяжелом преступлении. Прошу вас влезть в этот кувшин». Тогда Джоу Син испугался и признался, что собирался устроить заговор. Однако Сян Юнь тоже не растерялась и произнесла в ответ: «Высоко вздымаются волны прибоя, вздулись волнами просторы реки, пена летит